Часть вторая. О болевом синдроме в спине. Озвученные ранее рецепты скорой помощи при острой боли в спине рассчитаны на людей физически ослабленных, которые психологически боятся любой боли в спине при малейшем движении тела. Но есть и другие люди, которые занимаются спортом. Люди с хорошей физической подготовкой способны выполнять более сложные и физически трудные упражнения. Но они, так же как и другие страдальцы, замучены врачами или просто не понимают, что силовые обезболивающие упражнения можно выполнять через боль, даже очень сильную. Например, молодой человек, который занимается силовыми единоборствами, пришел ко мне на прием с острой болью в спине и с анталгическим сколиозом. Он не хочет колоться обезболивающими, но не знает, что ему делать. После выполнения нескольких подготовительных упражнений я согнул его на скамье гиперэкстензии. Найдите в PDF-приложении фото 10АБ. Хорошо растянув позвоночник и дал в руки тяжелый блин весом 20-25 кг, с которым он разогнулся и при этом громко прокричал, по моему совету. Выполнив это упражнение 10-12 раз, он встал и удивленно спросил: «А что, так можно делать?» Я ответил утвердительно. Он поблагодарил меня и ушел в свой тренажерный зал. Через 3 дня он позвонил мне и сказал, что приступил к полноценным тренировкам. Но это упражнение, конечно, может помочь выполнить только опытный специалист. Лично я применяю и другие упражнения. И я тоже могу сорвать спину при выполнении каких-либо нестандартных нагрузок. Однажды ко мне домой привезли тренажеры, а грузчиков не хватало. Поэтому я тоже стал их перетаскивать в дом. На это ушло 4 часа. Когда машина уехала, я вдруг осознал, что я себя угробил. Так, во всяком случае, мне тогда показалось. Ни согнуться, ни разогнуться я не мог. Но я знаю физиологию боли, поэтому налил в большую ванну холодную воду, набросав в нее еще и лед из холодильника, для проведения криотерапии, лечения холодом. Я лег в ванную полностью, с головой, и достаточно долго в ней находился, примерно 2-3 минуты, пока не почувствовал, что боль отступила. После этого я спустился в тренажерный зал и выполнил жим ногами под углом 45 градусов, фото 11АБ, в PDF-приложении. И уже после 3 движений мой позвоночник полностью расправился. Добавив нижнюю, горизонтальную, тягу, фото 12АБ, в PDF-приложении, я полностью снял мышечные блоки с нижней части туловища. На это ушел всего 1 час. Я не знаю никакого другого метода снятия подобной боли в пояснице всего за 60 минут. Силовые обезболивающие упражнения можно выполнять через боль, даже через очень сильную боль. Что такое мышечные блоки? Физически я всегда готов к подобному обезболивающему экстриму. Дело в том, что в нашем опорно-двигательном аппарате есть 2 уязвимые зоны. Первая – это зона перехода позвоночника в таз, пояснично-крестцовый блок, а вторая – область крепления тазобедренных суставов к тазу, тазово-бедренный блок. При занятиях на тренажерах эти зоны всегда требуют повышенного внимания. Жим ногами под углом 45 градусов растягивает тазово-бедренный блок. Но надо согнуть ноги в коленях чуть больше 90 градусов, а нижняя, горизонтальная, тяга, разгружает пояснично-крестцовый блок, растягивая прежде всего позвоночник при наклоне вперед. При этом таз выступает центром тела и несет главную нагрузку. Позвоночник в этом случае лежит горизонтально на опоре для спины, жим ногами. А при тяге руками он растягивается. Но в этом случае нет осевой нагрузки на позвоночник. Но есть нюанс. Эти упражнения должны выполняться технически безупречно и с большим весом отягощений. Например, тяга блока должна быть на уровне 90-100% от веса тела, а жим ногами не менее 150% от веса тела. На этот обезболивающий прием способны только физически и технически подготовленные люди. Повторяю, что он выполняется при острой боли в поясничном отделе. После этого боль будет чувствоваться еще дня 3-4, но она уже не будет мешать выполнять и другие упражнения, которых достаточно много.